Глава 4. Мне удается заснуть всего на пару часов, но они наполнены бредовыми видениями и скалящимися из темноты монстрами. Просыпаюсь незадолго до будильника и снова тащусь в душ, преисполненный мрачной решимостью привести себя в порядок и вести как обычно. Я натворил дел, но ни за что. Ни при каких обстоятельствах не смогу отказаться от жены. Она — моя жизнь. Таська выползает чуть позже. Когда я уже хозяйничаю на кухне и делаю завтрак для нас обоих, от ее несчастного, измученного вида у меня стынет сердце, но я заставляю себя улыбнуться. «Доброе утро!» Глаза красные. Ревела. Вина вспыхивает с новой силой, но усилием воли прячу ее, сажаю под замок. Это моя ноша, не Таськина. «Привет», — грустно произносит она и, обхватив себя руками, подходит ближе. «Макс...» «Тась, ты прости меня за вчерашнее». Перебиваю, не в силах удержать то, что распирает изнутри. Я повел себя, как последний долбоящер. Сорвался, хотя не имел на это никакого права. Такого больше не повторится. Смотреть в заплаканные глаза выше моих сил. Поэтому отворачиваюсь к плите и с таким остервенением копаюсь лопаткой в сковороде, будто от этого зависит моя жизнь. Тася мнется за моей спиной, не торопится принимать мои убогие извинения. Еще пара шагов ко мне, тяжелый вздох и вопрос, от которого меня разрывает на ошметке. «У тебя появилась другая женщина?» Простреливает насквозь. Дергаюсь так, что еще немного, и глаза вывалились бы в сковородку. Яичница-глазунья едва не становится такой в прямом смысле этого слова. В голове гремит малодушная «Признайся ей». Признайся, упади на колени и проси о прощении. Но кому от этого станет легче? Таське? Точно нет. Мне? Так я не заслужил облегчения. Обернувшись, хмуро смотрю на жену. Она морщится. Прости, глупость сказала. От ее изменений мороз по коже. Она настолько верит в меня, верит мне, что даже мысли не допускает о том, что могу предать. Извиняется, не зная, что ублюдок, которого она считает хорошим мужем, уже предал. Заморал, испохабил, изуродовал. Мля, как с этим жить-то? А Таська тем временем продолжает. Просто... Вчера на какой-то миг мне показалось, что ты не такой, как всегда. Не показалось, любимая. Все ты правильно увидела. Что у тебя за плечами чья-то тень. Что мы с тобой уже не вдвоем, и с нами кто-то третий. Глупо, да? Она натянуто улыбается, не представляя, что попала точно в цель. И что та тень, которая ей почудилась, существует на самом деле и принадлежит красноволосой кобре, так легко отравившей меня своим ядом. Ты же знаешь, что я только твой. Моя ложь грязным кирпичом падает между нами. Меня от нее тошнит, но иначе не могу. Без Таськи не могу, грёбаный эгоист. Она горько поджимает губы и кивает. «Прости, что подумала так. Я верю тебе, Максим, и люблю очень сильно. И жизни своей без тебя не представляю, но если вдруг...» «Тась, не перебивай». Выставляет руку вперед, прерывая мое жалкое бление. «Просто хочу, чтобы ты знал. Если вдруг когда-нибудь ты меня предашь... Уйду, не оглядываясь, как бы больно ни было. Прощать я не умею. Просто знай об этом. Я знаю. И боюсь этого до тряски. Ты же знаешь. Беру ее за руку. Пальцы холодные, дрожат. Я сминаю их в кулаке, стремясь согреть. Кроме тебя, мне никто не нужен. Таисия смотрит на меня, изучает, будто впервые увидев. И на дне глаз плещется что-то, чему я не могу дать определение. Смесь тоски, грусти и мольбы. Она ни слова не говорит, но будто умоляет меня не делать ей больно. А я взглядом молю о прощении и клянусь делать все, чтобы уберечь ее от боли. «У тебя яичница подгорает», — наконец произносит она, разрывая этот пронзительный момент. «Черт!» Нехотя отпускаю ее руку и возвращаюсь к плите. На душе так тошно, что выть хочется. На работу тоже иду не со спокойным сердцем. Мысленно я дома, с Таськой. Мне все кажется, что ее нельзя оставлять одну, что стоит только отвернуться, и наша жизнь посыплется, как карточный домик. Сколько еще времени должно пройти, чтобы ощущения затерлись и стало легче? Страшно от того, что могу не выдержать и случайно проколоться. Секретарша приносит мне кофе и отпрашивается на пару часов, чтобы уладить какие-то вопросы с квартирантами. Я отпускаю ее с облегчением, потому что сейчас не в состоянии кого-то видеть и при этом быть дружелюбным и адекватным. Хочется побыть одному. После ее ухода вытаскиваю из стопки одну из папок, открываю в произвольном месте и тупо пялюсь, не понимая, что написано. Бред какой-то. Я застрял мыслями во вчерашнем дне и подыхаю в нем. А за дверями кипит привычная жизнь. В коридорах снуют люди, слышатся их торопливые шаги и бодрые голоса. Кто-то беспечно смеется, вызывая укол острой зависти. Кто-то сонно бухтит. Кто-то цокает каблуками. И у меня в животе тут же поджимается. Надо запретить шпильки в офисе. Вообще запретить по всему миру. Этот звук доводит меня до бешенства. Ненавижу! И тем не менее он приближается, постепенно перекрывая собой все остальное. Цок-цок-цок. Неспешно, уверенно. И как будто насмешливо. Цок-цок-цок. У меня начинает дрожать карандаш в руке, и по спине бежит холодный пот. Цок-цок-цок! Уже в приемной. Неспешный стук по косяку, и дверь открывается. А вот и я. Улыбается змея, с улыбкой переступая порог, а у меня сердце проваливается до самых пяток. Она усаживается напротив меня, изящно складывает ногу на ногу, змеиные глаза улыбаются. Алекса выглядит чересчур довольной и даже счастливой. А у меня такое чувство, будто я над раскрытым капканом яйцами болтаю. Еще немного и прихлопнет. Что ты здесь делаешь? Этот вопрос меня волнует больше всего. Она уже должна быть в Норильске, а не в моем кабинете. Сердце калашматится, аж больно. Все это похоже на бред, на гребаный кошмар, из которого никак не вырвусь. Елецкий разве не звонил? Она удивленно поднимает идеальные брови и облокачивается плечом на спинку стула, позволяя ткани на блузке натянуться, обрисовывая внушительную грудь. Это прямая провокация и намек. Алекса уверена, что вправе так делать. Я сам дал ей это право, сорвавшись вчера вечером. Никто мне не звонил. Да какого хрена тут вообще происходит? Веру Андреевну ночью на скорую увезли с приступом пиелонефрита. Наелась чего-то на радостях от удачной сделки и ее и скрутила. Причем как-то жестко. Сказали, минимум 2 недели на койке проваляется. Если хочешь, можем проведать. Она здесь, в 7-й больнице. Алекса беспечно жмет плечами. Ни на миг не веришь, что ей жалко заболевшую коллегу. Мне пришлось в спешном порядке сдавать билет. Так что? Ждут нас впереди 2 недели? Максим. Выделяет мое имя голосом еще сильнее, разгоняя пульс. И это происходит вовсе не из-за радости или возбуждения. Меня кроет из-за того, что свидетельница и прямая участница моего падения осталась здесь. Вместо того, чтобы быть за 100 километров, вот она. Улыбается, ничуть не сомневаясь в том, что я рад и хочу продолжения. Почему меня не предупредили? Гремлю, поднимаясь из-за стола. Понятия не имею. Наверное, забегались и забыли. Лучше бы забыли оставить Алексу. Схватив телефон, я несусь к двери, а змея провожает меня удивленным взглядом. Максим? Сейчас вернусь! Получается совсем недружелюбно, но мне насрать. Я выскакиваю в коридор и, остановившись у окна, раздраженно набираю номер Елецкого. Давай же, отвечай! Он откликается после 9-го гудка. «Утро доброе, Максим Владимирович. Как ваше ничего?» «Ни хрена оно не доброе. Без приветствия перехожу к проблеме. Почему мне не сказали, что произошла перестановка с работниками? Почему я об этом узнаю уже по факту?» Юрий Константинович с досадой крякает в трубку. «Андреевна выпала из обоймы. У нее, оказывается, диета строгая должна быть, а она решила, что на радостях можно ей пренебречь. Мы сегодня от ее воплей проснулись, думали, помирает. Может, я сволочь. Но сейчас мне плевать на чужую диету и от того, кто там собрался помирать. Меня бомбит от появления Алексы. И что? Рычу. Елецкий явно напрягается. «Извини, что не предупредил. Мы пока носились с Верой, пока нормальную палату ей выбили, пока билеты сдавали. Все из головы вылетело. Пришлось срочно искать замену. К счастью, Алекса согласилась занять ее место». «Никакого счастья в этом не вижу. Только проблемы, которые теперь будут шириться и процветать». «Почему именно она? Антон мог остаться или юрист. Зачем она мне тут?» Юрий Константинович, получив такую жесткую реакцию с моей стороны, теряется. А в чем проблема? Александра была на всех переговорах, владеет всей информацией. Ты, блин, даже не представляешь, какой информацией она владеет, каким звездецом, способным меня размазать и привести к полнейшей катастрофе. И вообще, ты же сам видел и знаешь, что она очень ответственный работник. К тому же кто-то должен присмотреть за Верой и помочь при выписке. Юрий Константинович, при всем моем уважении, с трудом возвращаю себе деловой тон. Не хватало еще, чтобы по моей истерике кто-то о чем-то догадался. Но согласитесь. Умение презентовать себя, приносить кофе и бойко переключить слайды во время выступлений непростительно мало для такой серьезной работы. Сколько она у вас работает? 6 месяцев? 10? А сколько мы с вами к реализации этого проекта шли? 2 года! Так что не сочтите за грубость, но на ее месте я хочу видеть кого-то более компетентного. Я буду полностью контролировать процесс. По каждому маломальски важному вопросу она будет отчитываться и спрашивать дальнейших распоряжений. Гарантирую, что буду все держать под контролем. Зачем мне этот испорченный телефон? Вы знаете, что у нас очень комфортные условия сотрудничества и никогда никаких рамок не было. Но здесь... Я вынужден проявить твердость. Мне нужен другой сотрудник с вашей стороны. Юрий Константинович явно расстроен таким разговором. Я не понимаю. Считайте это моим принципиальным условием для дальнейшего сотрудничества. Согласитесь, нет смысла портить отношения из-за такой мелочи. Я готов на все, лишь бы убрать змею со своей территории. Елецкий чувствует сталь в моем голосе и все-таки идет на попятный. Хорошо. Я постараюсь решить этот вопрос в ближайшее время. Я очень надеюсь, что это ближайшее время будет ограничено несколькими днями. Иначе я за себя не ручаюсь. Ослабляю галстук, прежде чем вернуться в кабинет. Мне нечем дышать, красноволосая змея забирает весь мой кислород. Но это мелочи, потому что ей по силам забрать гораздо больше. Она встречает меня вопросительным взглядом, но вслух ничего не спрашивает. Ждет, когда займу свое место. Я не вижу смысла юлить и подслащивать пилюлю. Я попросил Елецкого прислать кого-то вместо тебя. Александра удивленно поднимает брови. Почему? Я прекрасно справлюсь с этой работой. В голосе ноль эмоций, но прищур меняется. Становится более хищным. Потому что я не ем там, где нагадил. И не мешаю рабочей с личным. Надо же, какой грозный и принципиальный. Где вчера мои принципы были, когда я имел ее прямо на этом столе? Алекса молчит. Ждет продолжения, и по ее лицу ничего невозможно понять. Взгляд все такой же убийственно прямой, как у кобры перед броском. То, что вчера произошло, было ошибкой. Эйфория от сделки наложилась на... Пытаюсь подобрать определение своему поступку, но найти слова не получается. Да хрен знает, на что она наложилась. Суть не меняет. Это была ошибка. На этом все. Точка. Алекса все так же, не отрываясь, смотрит на меня. Блин. Этот ее взгляд? Не могу отделаться от мысли, что так же смотрит равнодушный палач на жертву. Жаль. Наконец произносит она, садясь ровнее. Я думала, теперь, когда мы остаемся вдвоем, наше сотрудничество будет более плотным и продуктивным. Ни одного пошлого слова. Но вся фраза пропитана намеками, от которых меня мутит. Я женат. Показываю кольцо. И люблю свою жену. Любишь? Чуть склонив голову на бок, наблюдает за мной, как за необычным насекомым. Люблю. Даже если после вчерашнего могло показаться иначе. Повторяю еще раз, это ошибка, о которой я крайне сожалею. Тебе же понравилось. Понравилось ли? Не считая технической разрядки, это было самое отвратное, что я делал в своей жизни. Будто в грязи извалялся. Даже не в грязи, в навозе. Сказать это женщине в лицо не могу. Язык не поворачивается, она не виновата в том, что я дебил. Вина только на мне. Поэтому ограничиваюсь категоричным. Чистая физиология. По каким-то причинам перебившая здравый смысл. Я никогда не изменял своей жене, не понимая, что в этот раз пошло не так. Но одно могу сказать наверняка. Продолжение мне не нужно. У меня есть женщина, которую я люблю, и с которой хочу провести всю оставшуюся жизнь. Остальные меня не интересуют. Смотрю на нее в упор и добавляю, чтобы уж точно дошло. Ты меня не интересуешь. Блин. Каким же надо было быть долбуном, чтобы окончательно убедиться в этом, лишь совершив грязную ошибку? Не отмоешься теперь. Думаю, ты понимаешь, что это постыдное происшествие может плохо сказаться на моей семейной жизни. Алекса равнодушно хмыкает. Надеюсь, оно останется в прошлом. Ты не станешь создавать мне трудности и будешь держать язык за зубами. В этот момент чувствую себя жалким лохом, упрашивая мимолетную любовницу не разрушать мой брак. Одна надежда, что она девка адекватная и не станет вставлять палки в колеса. Надеюсь, ты меня поняла? Поняла. Не дура. Ярко накрашенные губы растягиваются в улыбке, от которой пробирает мороз. У меня есть встречное предложение. Кишки скручивает в болезненный комок. Мы забываем об этом инциденте, но вы не мешаете мне работать. Снова переходит на «вы». Я приложила много сил, чтобы попасть на работу к Елецкому и достичь того положения, что имею сейчас. И то, что я тут осталась вместо Веры Андреевны, шанс зарекомендовать себя на будущее. Любовь к жене — это прекрасно и даже в какой-то мере трогательно. Но я не хочу лишаться перспектив только потому, что вы не смогли сказать «нет» своим желаниям. Я не считаю, что должна быть за это наказана. Потому что, если вы заметили, на моем пальце кольца нет. Я никому ничего не должна. В отличие от вас. Хладнокровно бьет в болевую точку, а мне нечего возразить. Смотрю, как она поднимается, поправляет невидимую складку на подоле и берет со спинки свою сумочку. К тому же я обещала Вере Андреевне, что присмотрю за ней. У нее в вашем городе никого нет. Поэтому оставлять ее одну было бы кощунством. Скажите, где я могу обосноваться, чтобы выполнить свою работу? Змея небрежно поправляет красные волосы, перекидывая их с одного плеча на другое. Обещаю лишний раз не отсвечивать и не путаться под ногами. Понимаю, что мне так просто не отделаться от нее. Козыри в ее руках, не в моих. Поэтому мне остается только одно — отправить ее в нужном направлении. В малой переговорной. Спасибо. Александра предельно вежливо кивает и, приморозив напоследок быстрым взглядом, идет к выходу. Уже взявшись за ручку, не оборачиваясь, произносит: «Не переживайте. Как только все будет завершено, я уеду, и вы больше никогда меня не увидите». С этими словами она уходит, тихо прикрывая за собой дверь. Я валюсь на спинку стула, запрокидываю голову, зарывшись пальцами в волосы. Мне бы продышаться, хоть немного, потому что за грудиной так сильно ломит, будто кто-то с корнем выкорчевывает ребра. Я же договорился со змеей. Она меня поняла и сделает по-хорошему. Очень хочется в это верить, и в то же время накатывает ощущение, что все это только начало глобального звездеца, который вот-вот нагрянет в гости. Из-за того, что боль в сердце не утихает ни на минуту, очень сложно сосредоточиться на работе. Я сваливаю раньше, несмотря на гору неотложных дел, и мчусь домой. Срать на все. Меня крутит от желания увидеть Таську. Хочется держать ее за руку, не отпускать ни на миг. Страшно, что исчезнет.